и надписи вируса продолжают украшать стены. Запах озона стал насыщенней. Появился сквозняк. Я вышел на посадочную платформу, где уже скучает в ожидании поезда несколько посетителей. У стены подальше от кромки перрона отдельно держится стайка малолетних парней, по внешности напоминающих обитателей Адской долины. Те же кожаные куртки, камуфляжные штаны и военные ботинки. Только нет обилия хромированных цепей, клипс и имплантированных в аватар гаджетов. Я присмотрелся, заметил легкие рюкзаки за спинами парней, и сомнения в их принадлежности пропали. Гремлины. Постоянные обитатели шлюзов сети. Они занимаются тем, что выискивают щели в программе, аномальные зоны, чтобы потом продать эти нелегальные пути обхода втридорога людям вроде меня. Формально они не делают ничего противозаконного, но полиция их все равно недолюбливает. Бывало, что влезший в поиски баг гремлин служил посмертно, причина жесткого подвисания системы. Из туннеля ударила холодная струя воздуха. Полыхнули фонари. С грохотом вылетел поезд. Гремлины напряглись, оглядываясь на полицейского у турникета. Наверняка желают бесплатно полетать по чужим каналам. Пока все пассажиры в вагонах ждут серверного распределения, эти сами могут выбирать точку выхода, что вполне может оказаться где-нибудь посреди улицы, если, конечно, влезут в систему. Уши резанул скрип тормозов. Вагоны медленно замедляли движение, будто справляясь с настоящим ускорением. Помню, одно время часто поднимался вопрос, зачем стоило создавать виртуальность, неотличимую от того потерянного мира? Зачем вообще здесь реалии настоящей жизни в цифровом пространстве? Ведь можно сделать красочную и волшебную вселенную, где все было бы направлено на функциональность. Однако правительство выступило в поддержку New Hope, важно утверждая, что корпорация выполняет ответственную масштабную работу по воспитанию нового поколения. Мол, люди смотрят на то, каким прекрасным был исчезнувший мир, и будут стремиться воссоздать его. Поезд остановился. С грохочущим гулом моторы растащили двери в стороны. Я шагнул в полупустой вагон. Гремлины на перроне засуетились. Их компания разбежалась по одному, подобно тараканам. Но, видимо, дыр не нашли. И с разочарованными лицами полезли в поезд. Я с улыбкой проследил за ними. Потом развернулся, чтобы сесть. И в момент заметил Ивана Фатеева. Глава 6. Такой же, как на фотографии, лысый очкарик в ярко-оранжевой робе заключенных. Фатеев возлежал сразу на всем диванчике. В руках дымилась розовая сигарета. Никотиновый стимулятор. Обесцвеченные почти до прозрачности глаза шарили по перрону. Маршрутизаторщик легкомысленно поигрывал ногой в военном ботинке, будто в такт музыки, отчего звенья цепочки на порванном браслете наручников слегка позвякивали. Да, фрик какой-то. Это тюремная роба, якобы порванные кандалы на ногах. Лысина. Позер. Поезд, дернувшись, стал набирать ход. Перрон остался позади. За окнами замелькали цементные швы межбетонных труб туннеля. Я вдруг обратил внимание на непривычную тишину в голове. Нет надоедливого голоса. «Компьютер», — мысленно позвал я. Без ответа. Огонек связи оставался красным. Значит, нужно выводить этого наркушника Фатеева на перрон и там уже вершить дела. Я усмехнулся от того, как пафосно обозвал похищение души и двинулся к Фатееву. «Эй, приятель, откуда сбежал? С Алькатраса?» Очкарик скосил прозрачные глаза, снова отвернулся к окну. «С Лубянки», — уронил он. «Что ж, начало разговору положено. Подвинешься?» Фатеев промолчал, затягиваясь сигаретой и выпуская цветной дым. «Ты неразговорчивый, да?» «Молчание. Где будет следующая остановка?» «В метро». «А ты забавный». Я хмыкнул, тоже достал сигареты, чиркнул зажигалкой. Поезд слегка качнуло на повороте. и я уселся напротив очкарика. Электронное табло над автоматическими дверями показывало время до следующей станции. Минута 40. «Поможешь мне?» Я выпустил к потолку облачко дыма. «Нет». «Я заплачу». «Нет». «Всего-то нужно, что выйти из вагона и...» «Нет». Дверь в вагон с лязгом распахнулась. Между нами протопала пара гремлинов, внимательно озираясь. Снова лязг двери. Уже на другом конце, и мы с Фатеевым опять наедине. «Минута до остановки». 1000 рублей, сказал я с наигранной важностью. Сумма достаточна для того, чтобы не вызвать подозрения и заставить собеседника обдумать предложение. Все-таки половина месячного оклада среднестатистических работников виртуальности. Фатеев не ответил, глубоко затягиваясь. На его лице стремительно проступало раздражение. «Интересно, а чем он здесь занимается?» Этот вопрос я повторил вслух. «Отвали». «Не очень ты вежливый парень. Неужели тебе тяжело помочь хорошему человеку?» По хитрой морде очкарика прошла гипертрофированная волна эмоций. От усиленного наркотиками гнева даже верхняя губа задрожала, как у бешеного пса. Фатеев рывком сел. «Отвали, понял?» «Да понял, понял». Я отшатнулся, выставив перед собой ладони. «Успокойся. Не хочешь, заставлять не буду, найду другого, кто не прочь заработать». 20 секунд до станции. Я бросил окурок на пол. Наступил кроссовкой. Что ж, будем вытаскивать застранца силой. Я поднялся, когда поезд начал притормаживать. Схватился за поручень рядом с очкариком. Фатеев не обратил внимания. У меня вид не опасный, типичный клерк, что захотел расслабиться и после работы купить наркотик. Таких в метро миллионы. За окнами сверкнуло. На миг я ощутил легкое головокружение. Мы прибыли на другой сервер. Послышался визг тормозов. Я увидел пустой перрон. Двери с грохотом распахнулись. Не передумал? Фатеев отвернулся. Я пожал плечами и сделал вид, что пошел к выходу. Но проходя мимо него, схватил очкарика за шкирку. «Ты охренел?» Толчком я швырнул его к двери. Мельком отметил, как встрепенулся полицейский у турникета снаружи. Фатеев налетел боком на стойку из нержавеющей стали. Скривился от боли. Сам нарвался парень. Я занес ногу для удара, чтобы окончательно выпихнуть цель на перрон. Но стопа не встретила сопротивления. По инерции я сам вылетел на перрон, больно стукнулся коленями о холодный гранит пола. Тут же вскочил. Обернулся в шоке. Фатеев исчез. «Стоять!» Ко мне метнулся полицейский, держа ладонь на кобуре. Внезапно я заметил оранжевую вспышку в соседнем вагоне. В окне мелькнула знакомая лысина. Как он смог так быстро перебраться? Двери вагона с шипением стали закрываться. Я рванулся обратно, успев за миг до того, как прорезиненные края дверей соприкоснулись. Полицейский замедлил бег. В бессилии проводил взглядом отъезжающий поезд. Я сдержал секундный порыв помахать ему рукой на прощание. «Что произошло?» – подумал я лихорадочно. Но огонек связи был по-прежнему красным, и мне никто не ответил. «Черт!» «Ладно, сейчас сам все узнаю». Междувагонная дверь подалась в сторону. Я перешагнул мостик в резиновой кишке. Пальцы легли на ручку второй двери. «Что тебе надо?» – вскрикнул Фатеев, когда я появился в другом вагоне. В его голосе я различил бешенство. «Ты кто?» «Мне нужна помощь, парень». Я старался говорить спокойно. «Обычная услуга». «Пошел ты!» Взгляд на табло. 3 минуты до следующей станции. Нужно успокоиться и уговорить выйти этого наркушника. В вагоне я без компьютера, как без рук. Хотя Фатеев все равно от меня никуда не денется. «Это не займет много времени», — снова заговорил я. «Пара минут всего. Ты успеешь прыгнуть обратно в поезд. Я никуда не пойду». Фатеев отступил. Странно, на его лице я не вижу страха. Только гнев, усиленный наркотиком в десятки раз. «Я не хочу делать тебе больно. Просто помоги мне. Найди другого, Чего ты ко мне прицепился, псих? Послушай, да иди ты. Я шагнул к нему, не выпуская из поля зрения циферблат. Оставалось чуть больше 2 минут. Не подходи. Очкарик снова отступил. Доверься мне. Ничего плохого. Кто ты? Неважно. Мне просто нужна твоя помощь. Фатеев не ответил. Я перехватил его взгляд, заметил коммуникатор на стене. Такие служат обычно для связи с машинистом поезда, метро или полицией. Вызов по такой штуке обычно блокирует вагон полностью. И на следующей станции двери откроются только от сигнала с чипов документов полицейских. Плохо, конечно, но не смертельно. Для меня главное вытащить цель туда, где будет связь с моим личным сервером, чтобы перекачать его душу. А с полицией уж как-нибудь справлюсь. «Не делай глупостей», – предупредил я очкарика. «Лучше все решить полюбовно». «Пошел ты», – выдохнул сквозь стиснутые зубы Фадеев. И тут же рванулся к коммуникатору. Я швырнул тело вперед, огромными скачками помчался следом. Но за миг до того, как я попытался схватить его, очкарик снова исчез. Появился уже возле коммуникатора. Победная ухмылка, такая же наглая, как и рожа. И его кулак сплющил кнопку тревоги. «Внимание! 6-я капсула скоростного экспресса заблокирована. Принят сигнал тревоги. Пожалуйста, сохраняйте спокойствие и оставайтесь на своих местах». «Это тебе не поможет». От растерянности телепортационными выходками цели я даже забыл про добродушие. «Ты все равно мой». Очкарик осклабился и помотал головой. На бритом черепе сверкнули блики от ламп дневного света. Прежде чем я понял значение этого жеста, он снова исчез. Обычно я не ругаюсь, мне достаточно Киры. Но сейчас не сдержался, увидев, как пользователь в оранжевой тюремной робе исчез из закупоренного сетью пространства вагона и оказался за дверью перепонкой. Что за шутки? Сетевой сбой? Наподобие тех, кто ищет в туннелях подземки гремлины. Как он это делает? Фатеев внимательно наблюдал за тем, как я подошел к двери. Подергал за ручку, заперто, как и ожидал. По хитрой роже очкарика скользнула снисходительная улыбка. Потом он поднял руку и показал оттопыренный палец. «Ах ты, сволочь!» Из кармана шорт я выхватил коробок, высыпал спички на ладонь, а картонную обертку сдавил в пальцах. Подчиняясь кодовому сигналу, коробок вспыхнул в ладони бирюзовым. Шарик света разросся в несколько раз, а когда погас и в моей руке появился двухствольный кольт, улыбка пропала с губ маршрутизаторщика. «Что, сволочь, уже не смешно?» В замкнутом пространстве вагона выстрел прогремел так громко, что в ушах остался звон. Я даже не услышал, как выжгли воздух 2 огненных вируса. Зато красивый взрыв двери с фейерверком пламенных фонтанов был слышен отчетливо. Освещение в вагоне мигнуло и стало красным. Тут же заголосила сигнализация. Синтезированный женский голос бесстрастно сказал: «Внимание! Обнаружены вредоносные программы. Приносим извинения нашим пользователям. Система будет на время перемещена в карантин». Покачиваясь от головокружения, последствия резервного копирования поезда, я приблизился к дыре на месте двери. Тамбур пустовал. Чертовщина. Опять исчез. Да кто он такой? Пинком я распахнул вагонную дверь. Под испуганными взглядами гремлинов побежал к следующему тамбуру. Оранжевую робу через стекло дверных переходов я заметил только спустя 3 вагона. «Стоять!» – рявкнул я. «Парень, не заставляй меня делать дырки в твоем черепе!» Похоже, что устрашающий огромный сдвоенный ствол кольта нисколько не испугал Фатеева. Как стоял между диванами, так и остался, с глумливой улыбкой наблюдая за мной. Наркушник. Что с него взять? У меня сердце ёкнуло. Слишком спокойно он себя ведет. Я шагнул к нему еще раз, потом еще. До него оставалось 5 метров. Без вспышки, вообще без эффектов. Подобно плохому монтажу кинофильма. Фатеев исчез, чтобы появиться уже в следующем вагоне. При этом выражение его лица не изменилось. Глумливая улыбочка по-прежнему красной змеей блуждает по губам. Будто его забавляла эта игра в догонялки. «Ладно, засранец, сам напросился. Не хочешь по-хорошему? Знаешь, что буду вытаскивать на перрон труп. Или полутруп». Я вскинул кольт, машинально напрягся в ожидании грохота. Ладонь мощно толкнула, в кровавом свете сигнальных ламп огненные пчелы пуль разнесли к чертям тамбурный переход. Фатеев закрылся ладонью от серебристых брызг битого стекла и снова исчез. За миг до того, как место, где он стоял, пронзили мои вирусы. «Да сколько же мне за ним бегать?» Я мазнул взглядом по электронному табло, но там постоянно дублировалось лишь одно слово – «тревога». «Значит, больше остановок не будет. Мы все прямиком отправимся на север Нью-Хоуп, что автоматически обречет на провал мою вторую миссию. Ладно еще, что облик клерка Вудузет исчезнет, но я потеряю душу Фатеева. Черт, черт, черт!» Поминутно оглядываясь, я побежал хвост поезда. Дважды видел Фатеева, что с улыбкой давал подойти ближе. Потом снова исчезал. Скотина. С разбегу я налетел на дверь, ручка не подалась. За межвагонным окном космическая тьма. Все. Конец поезда. Дальше бежать некуда. И что теперь? Не похоже, что тебе нужна моя помощь. Я резко обернулся, запястье отозвалось болью от мощной отдачи. Диванчик, где лежал Фатеев, разлетелся огненными клочьями, а сам очкарик снова испарился. Голос из громкоговорителя соизволил вмешаться. «Пожалуйста, соблюдайте порядок. Не усугубляйте свою вину». «Заткнись», — сорвался я. Навел туда пистолет. Грохнуло. Из дыры на месте громкоговорителя с треском посыпались искры. Я двинулся в обратном направлении. «Собираешься все здесь разнести?» Возник за спиной глумливый голос. Несмотря на всю мою скорость и подстегнутую стимуляторами реакцию, боевые вирусы ударили в стену. «Это не фокусы гремлинов», — с холодком подумал я. «Не может он так быстро исчезать в программных дырах. Да и не бывает их столько. Господи, кого ж мне заказали ловить?» 4 выстрела по 2 патрона. Значит, в барабане пусто. Движением большого пальца я отщелкнул барабан. Отработанные гильзы весело звякнули о пол. Я прокричал, заряжая оружие новыми вирусами. «Не заставляй меня поджаривать тебя, уродец!» «А ты не сможешь!» Я даже оборачиваться не стал. Уже знаю, что с таким легким порывом ветра Фатеев исчезает. «Не советую проверять!» В ответ молчание. Барабан с лязганием встал на место. И я снова двинулся обратно, мысленно роясь в памяти. Никогда раньше не встречал ничего подобного. Конечно, в диких сетях может быть все что угодно, но здесь могу ли я нарваться на такого волшебника, как я? И самое главное, чем мне это грозит? Почему-то я не сомневался, что именно этот лысый очкарик и похитил файл у Вудузета. С такими способностями все возможно. Теперь даже не выглядит странным отсутствие их имен в официальных базах данных. 5 или 6 вагонов оказались пустыми. Фатеева я не видел даже на расстоянии. Интересно, а может он телепортироваться из закупоренного пространства? Может, я зря ищу, нет здесь его? И в конце концов, сколько у меня еще и времени есть? Рывком я распахнул дверь в следующий вагон. Гремлины вскочили, прижались к стенам при виде кольта. Я быстро прошел мимо, но внезапно меня посетила хорошая мысль. Надеюсь, что хорошее. «Эй!» — крикнул я гремлинам. «Идите сюда!» Они в нерешительности переглянулись и не сдвинулись с места. Тогда я подскочил, схватил за грудки ближайшего. Приставив дуло к горлу парня, я спросил вкрадчиво: «Знаешь, что это?» В глазах гремлина отразился хромированный блеск пистолета. Парень часто закивал. «Он заряжен дублем», — соврал я. «Если выстрел тебя хотя бы зацепит, чип вскипятит тебе мозги». Гремлин побледнел, не в силах оторвать глаз от кольта. «Ты выполнишь мою просьбу?» Снова частые кивки. «Отлично». Я опустил пистолет и ударил гремлина свободной рукой. В этот раз похищение души было особенным. Вспышка, падение в никуда, безумные электрические разряды разрушающихся синапсов, космическая тьма и облитый жидким азотом металл. Цифровая вселенная вокруг стремительно меняет облик. Привычного голоса, что чужая душа успешно перемещена на мой сервер, не последовало, как я и ожидал. Но видя себя глазами гремлина, понял, что все равно сработало. В опломбированном пространстве сети его душа теперь моя. «Иди в последний вагон и стой там», – скомандовал я. И, дождавшись ошеломленного кивка, рявкнул. «А вы чего стоите?» За пару минут я забрал их всех. От взгляда их шести пар глаз, седьмые мои. Голова шла кругом. Мозг не успевал обработать такое количество информации одновременно. Наверное, так и выглядит расщепление сознания. Подчиняясь моему приказу, растерянные и подавленные гремлины разошлись по вагонам, идя в обе стороны поезда. Личная поисковая гвардия сетевого дьявола. Внезапно поезд задрожал. Не так, как бывает на поворотах или перед остановкой. Задрожал всем металлическим телом, будто Помпеи перед пробуждением Везувия. За окном вспыхнуло, куда-то пропал флуоресцентный свет туннельных ламп. Дрожь повторилась. На этот раз к ней добавился протяжный стальной скрип. Дефрагментация. Холод пронзил позвоночник, заморозил кровь. Значит, резервное копирование всей информации в поезде закончено, и теперь конец. Будто замороженный, я проследил, как исчезает за окном здоровенный кусок бетонного туннеля. Графические облики рушатся первыми. Еще чуть-чуть, и все окончательно исчезнет. Желудок бросился к горлу. Висок ударила боль. Глазами одного из гремлинов я увидел оранжевое пятно. Фадеев, как ни в чем не бывало, курил новую сигарету, развалившись на диване. Пару секунд я пытался сориентироваться, куда мне идти. Потом рванулся к голове поезда. За окном опадала со стен туннеля графическая шелуха, а на ее место приходила тьма. Я промчался мимо застывшего гремлина. У бедного парня было такое лицо, будто он стал зомби. Пальцы рванули дверную ручку, и в ту же секунду Фатеев исчез. Упавшая сигарета взорвалась снопом алых искр. Я закричал. «Эй, парень, Фатеев! Нам все равно суждено встретиться. От меня еще никто не уходил». Сквозь грохот я различил слова. «Ты знаешь мое имя?» «Знаю». На этот раз я обернулся медленно, демонстративно удерживая кольт дулом вниз. «Кто ты?» – спросил маршрутизаторщик, раскачиваясь вниз головой, зацепившись ногами за поручни. «Выпендрежник. Сетевой дьявол». Фатеев вскинул брови. «Тот самый?» Я кивнул. Возникла соблазнительная мысль подобраться поближе. Но я остался на месте. Вместо этого дал команду подойти к гремлину в соседнем вагоне и опустил кольт в карман. «Поговорим? Чё тебе нужно? То, что вы с друзьями украли». «Украли с друзьями? У тебя бред». Я промолчал. Гремлин уже открывал междувагонную дверь. Фатеев дернулся на звук, но, заметив парня, остался на месте. «Не знал, что сетевой дьявол на службе в полиции», — выплюнул он с презрением. «Ты ведь здесь по иной причине, я прав?» «Нет». «Ну, конечно», — Фатеев скривился. «Та девчонка была подставной». «Не понимаю, о чем ты говоришь». В голове возникла картина одного из вагонов. Там был пепел, на ветру облетала обшивка. Микки с цифровым гулом вагон исчез полностью. Я застонал от боли. Схватился за голову, когда личность исчезнувшего вместе с вагоном гремлина покинула мое сознание. Поезд задрожал сильней. Свет померк. Теперь в редких красных вспышках тревожного огня казалось, что мы режем космическое пространство. «Тебе меня не поймать!» Очхарик сложил руки на груди, покачиваясь в такт движению поезда. Я промолчал. Когда исчезло еще два вагона, мне пришлось стянуть зубы, чтобы не застонать от боли. Гремлин медленно подобрался к Фатееву, замер, уперевшись в пространство пустыми глазами. «Вот и все». Глумливая улыбка снова скользнула по губам очкарика. Через минуту ты будешь в карантине сети, а я снова займусь своим делом. Меня невозможно остановить». Я выдохнул и закрыл глаза. Короткий миг я попытался стряхнуть, как бабочку, оболочку клерковского облика. Без помощи компьютера получалось плохо. Ужас, что сейчас окажусь в небытии виртуальности. Вцепился когтями в сознание, мешал сосредоточиться. На секунду мне показалось, что ничего не выйдет. А потом я резко без перехода оказался в теле гремлина и метнулся вперед. Фатеев обернулся, в очках отразился мой летящий кулак. Вспышка. Моя рука по локоть погрузилась в голову Фатеева. Я прошептал хрипло. «Видишь, я тоже умею телепортироваться». «И это будет работать?» Мне показалось, что я слышал в голосе друга сарказм. «Это сработает так, что старый мир исчезнет навсегда. Это сорвет крышу». «По-моему, тебе уже сорвало крышу». «Смейся, смейся, неверующий. Ты будешь первым, кто попросится в новый мир». Я падаю в колодец, где вместо камней стены состоят из стальных блоков, будто шестеренки в огромном механизме. Блоки вращаются с оглушительным скрипом. Волосы рвут ледяные порывы, на щеках от встречного ветра слезы. Но я не хочу закрывать глаза. Я хочу видеть дно, куда упаду. Ты уверен? Мне кажется, что ты упускаешь джина. Мне тоже так кажется. Да что там кажется? Мне каждую ночь снится этот миг. Но я отвечаю с лихорадочным спокойствием. Возможно, это будет добрый джин, по воле которого исполняются наши желания. И он сможет колдовать нам денег? Он сделает нас миллионерами. В голосе друга теперь искренний интерес. Расскажи-ка поподробней. Колодец становится слишком узким. Ужас, что меня зажмет движущимися блоками, сдавливает горло. Но я все равно не закрываю глаз. Мне нужно видеть дно. Там есть все ответы. Я снова в теле клерка. Фатеев исчез, когда я его поглотил. Теперь в одной еды матрицы нас двое. Осталось только надеяться, что после дефрагментации я смогу забрать из сети его душу. Пока же оставалось только ждать. Лежа на полу, разваливающийся на части подъезда, я видел, как цифровым ураганом сорвало крышу вагона. Тьма затопила все. И я скорее почувствовал, чем увидел, как рассыпается электронным пеплом мое тело. Часть третья. Разрушение личности. Глава первая. Белесый туман, будто разбавленная молоком вода. Промозглый холод медленно замораживает скрипучие вены. От него невозможно укрыться. Он вот-вот мертвыми пальцами стиснет сердце. Он смешается с тьмой, как в чистых зрачках. От него жжет глаза. Попытался закрыть глаза руками. Пальцы наткнулись на что-то твердое. С трудом сообразил, что мешает дотянуться. Виртуальный шлем исчез. Я провел по лицу ладонью. Показалось, что прикоснулся к утопленнику. Кожа мокрая и холодная. Поморгал. На ресницах остались капельки мутной влаги. Внимание! Я закрыл глаза. Жжение чуть уменьшилось. Чей-то навязчивый голос продолжал твердить. «Внимание! Совершен экстренный выход из виртуальности. Неполадки в системе. Внимание!» «За...» — горло сдавил спазм. Я сглотнул, попробовал снова. Получилось сказать едва слышно, на излете выдоха. «Заткнись!» Белесый туман перед глазами очень медленно исчезал, как сигаретный дым в вытяжке. Но до конца не исчез, оставшись замкнутым в расплывчатом квадрате. Только через минуту я понял, что зреет рассвет за окном. В голове вязкая тяжесть, мысли ворочаются лениво, как сонные змеи весной. Хотелось закрыть глаза и поддаться тьме, что пришла на смену тумана. Но холод по-прежнему сковывает. Будет какой-то животный страх, что не смогу проснуться. Я опустил глаза. Черная футболка оказалась разодрана на груди. Среди мутных капелек пота многочисленные вспухшие царапины, свернувшиеся бугорки крови. Это я сделал? Мысль была столь нетороплива, что пришлось ее прокрутить в голове трижды, чтобы уловить смысл.